Следуя мудрой пословице, что у врага надо учиться, мы еще раз становимся жертвами пропаганды. Мы забываем, что большевики работали в условиях свободы для создания тирании, а не наоборот, что существовала значительная свобода печати и свободная эмиграция, а все руководство сидело в Цюрихе или в Баден-Бадене. Мы забываем, что была их горстка профессиональных революционеров, хорошо снабжавшиеся деньгами, что вся тайная полиция того времени умещалась в двухэтажном домике, в котором сейчас и районное отделение милиции не поместится, что даже несмотря на это ловили большевиков чуть не каждый день, но никто не давал им за пропаганду 10 лет тюрьмы, отсылали их в ссылку, откуда только ленивый не бежал. Основные их пропагандистские книги «Капитал» и прочая классика свободно и легально печатались в России, даже в тюремных библиотеках выдавались. Газетки же их печатались за границей, и благо было свободно, ввозились через практически неохраняемую границу в Россию. Да и тиражи-то у них не превышали 2-3 тысяч. Уже в который раз покупаемся мы на коммунистическую пропаганду и забываем, что никакой революции большевики не сделали, а развили свою деятельность только после февральской революции в условиях полной свободы, да еще на немецкие деньги. Тайной же полиции у временного правительства не было вообще. Как могут взрослые люди всерьез верить, что революция происходит в результате работы какой-нибудь подпольной организации? В стране, где легально существовали оппозиционные партии, процветало частное предпринимательство и не было паспортной системы, экая трудность быть в подполье, особенно если за это на каторгу не шлют. Разве трудно во Франции или Англии создать подпольную партию? Только вот зачем, когда можно легально? И вот из-за этого-то пропагандистского наваждения у нас лет 20 люди бились, копируя мифическую большевистскую революцию, да и сейчас еще не у всех выветрилось. Не стоит только собраться всем единомышленникам, как тут же начинают соображать, как назвать свою партию. Затем пишут устав, программу, и все садятся в тюрьму. Встречал я партии из 2 человек, из 5, из 12. Самая большая ВССХСОН насчитывала примерно до 100 человек. Только и успели, что написать глупую программу и почитать Бердяева. Да и то не все, и не все. Как будто без всяких организаций полстраны не прочитала Бердяева. Самая маленькая партия, которую я встречал, состояла из 1 человека по фамилии Федорков и называлась ПВН, что значит «Прямая власть народа». Так его все в тюрьме и называли ПВН, даже надзиратели. Был он часовщик из Хабаровска, лет 50, маленький, полный, подвижный, словно ходики. Поначалу все спорил, доказывал нам преимущество прямой власти народной. Потом привык, смирился. ПВН так ПВН, черт с вами. Долго ломали голову в КГБ, что с ним делать. Не судить же одного человека за создание политической партии. Потом плюнули и посадили в сумасшедший дом. Вспоминая теперь все партии и союзы, которые мне приходилось встречать, я с гордостью отмечаю, что мы в свои 15-16 лет создали не только самую многочисленную, но и самую законспирированную организацию. Существовали дольше всех и ни разу не провалились. Секрет наш был очень прост. Мы вовлекали только своих сверстников, а в этом возрасте еще не бывает агентов КГБ, и люди искреннее, чище. А самый большой наш секрет – мы ничего не делали, не писали программ, не произносили клятв, не хранили списков, не вели протоколов наших сходок, и даже говорить на политические темы запрещалось, даже названия у нас не было. И если бы другие нелегальные организации просуществовали столько же, сколько и мы, дошли бы до своего естественного предела, то и они поняли бы невозможность и ненужность нелегальщины. Пришли бы к этому, так сказать, экспериментально. Нам повезло больше. Мы пережили этот опасный этап в раннем возрасте. И уж много позднее, совсем в другие времена, поняли другую, еще более важную истину –